27 февраля 2006 года, 0109, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Они сбежали! Взбесившийся Патси Ковингтон стояла перед охранником, задремавшим на койке в дежурной комнате. «Что?» — сонным голосом спросил тот, усаживаясь и протирая глаза. «Это невозможно!» «Идиот!» — говорю тебе, они сбежали. Патси нагнулась к самому его лицу, и охраннику это не понравилось. «Я только что проверила пленников. Все камеры были заперты и пусты. Отправляйся будить своих никчемных дружков, живо!» Пока несчастный охранник возился с рубашкой и ботинками, Патси вышла в коридор. «Как им это удалось?» — гадала она. «Конечно, это не тюрьма строгого режима, но все же стены здесь прочные, а замки надежные. Поработал кто-то свой? Один из охранников помог пленникам бежать?» Из спального помещения донеслись крики и бормотания. Спящие проснулись. Вскоре все трое охранников вывалились в коридор в незашнурованных ботинках, в расстегнутых рубашках. Патси не скрывала своего отвращения. Все эти люди пришли с хорошими рекомендациями, они считались профессионалами. «Слушайте меня внимательно», — спокойным, но убийственным тоном обратилась к охранникам Ковингтон. «Вы сейчас же выясните, как и куда бежали пленники, и доложите мне. От этого зависит ваша жизнь. У вас есть 5 минут». Переглянувшись, охранники рассыпались в разные стороны. Один скрылся в коридоре, куда выходили камеры, другой направился к входу, третий поспешил к лаборатории и двери, ведущей во двор для прогулок. Первый вернулся меньше, чем через 3 минуты. «Но...» Судя по всему, один из них залепил дверь жвачкой, чтобы замок не сработал. Сейчас Патси было не до того, где пленники раздобыли жевательную резинку. Она понимала, что это так или иначе произошло вследствие халатности охранников. Второй вернулся от входной двери. «Ничего», — запыхавшись, произнес он. «Дверь не открывалась, замок не тронут. Вряд ли они ушли этим путем». Оба выжидательно повернулись к своему товарищу, надеясь, что тот прояснит ситуацию. Они с трудом удерживались от желания взглянуть на часы, гадая, насколько серьезным было предупреждение о 5 минутах. «Нашел!» — закричал третий охранник, осматривавший двор для прогулок. «Знаю, как они ушли. Одна секция проволочной ограды перерезана и отогнута. Похоже, пленники двинулись по тропинке. Куда она ведет?» «По-моему, через весь остров, мимо поместья». «Так...» — зловеще усмехнулась Патси. «Пока что это все». «Вы не хотите, чтобы мы помогли вам найти беглецов?» «Нет. Дальше я справлюсь сама». «А вы возвращаетесь спать. Все трое, теперь уже можно. Пленников-то больше не осталось». Пожав плечами, охранники направились обратно в спальное помещение. Они не заметили стального блеска в глазах женщины, не увидели, что она двинулась следом за ними, доставая пистолет.